а там уже и до моря рукой подать. И она закрыла глаза, ощущая каждой клеточкой своего организма прилив неземной силы. Не разнимая объятий, они кончили, прижимаясь друг к другу, пока животное возбуждение постепенно оставляло их. Но общее чувство блаженства осталось. «Сила любви», — думала Диана, сжимая Алана в объятиях и не желая отпускать. Это она возводила замки, вращала земной шар, двигала волны, растила детей, взывала к звездам. Она посвятила свою жизнь любви к Джулии, и вот сейчас у нее появился Алан. Они обрели друг друга. «Держи меня как можно крепче», — сказала она, хотя он и не собирался разжимать свои руки. «Я люблю тебя», — сказал он. «Свершилось», — прошептала она. «Мы вместе навсегда», — сказал он. «Это был мой игрушечный домик», — проговорила она, глядя ему в глаза. «Я знаю. Именно поэтому мы здесь. Ты превратила его в мой настоящий дом», — счастливо улыбнулась она. Алан кивнул и поцеловал ее. «Мы дома», — повторила она, потому что она никак не могла в это поверить. До Дня Благодарения оставалось всего 2 дня. Диана и Люсинда возились на кухне, занимаясь приготовлением праздничного ужина. У каждой из них было свое коронное блюдо. Диана всегда варила клюквенный соус, а Люсинда специализировалась на тыквенных пирогах. По старой традиции они начистили серебро, перемыли до блеска хрустальные бокалы. На столе уже лежала готовая начинка для индейки, поэтому в кухне пахло луком и шалфеем. Автором этих давних обычаев была, конечно же, Люсинда. «Мама, я так счастлива!» — стоя возле раковины, говорила Диана. В ее голосе слышалось изумление вперемешку с радостью. И это продолжалось с тех самых пор, как пару дней назад она объявила Люсинде о том, что Алан сделал ей предложение. Люсинда кивнула. Ее руки были покрыты вязким тестом. Уж она-то ни капли не удивилась. Она просто пребывала в состоянии пьянящего восторга, в котором чувствовался легкий налет горечи из-за того, что ее дочери понадобилось столько лет, чтобы найти свое счастье. «Со мной еще никогда ничего подобного не было», — говорила Диана. «Я не жила в счастливом браке и просто не знаю, с чего начать». «Что именно тебя интересует?» — спросила Люсинда. «Все», — ответила Диана. «Я же почти всю свою жизнь прожила здесь». «С тобой и Джулией». «Не всю», — напомнила ей Люсинда. Диана кивнула. Размешав клюквенный соус, она поднесла к губам деревянную ложку. «Тогда мы с Тимом жили у пристани», — сказала она. «Это было так просто. Мы взяли немного мебели из твоего подвала, и Алан отдал нам...» Она осеклась. «Это было черт знает когда, и все же», — промямлила Диана. Она нахмурила брови, словно что-то очень беспокоило ее, и теперь ей не оставалось ничего другого, как поделиться этим с другим человеком. «Я так жалею о том, что вообще вышла замуж за его брата. Хотела бы я, чтобы мы с Аланом могли все начать с чистого листа. Меня тяготит мое прошлое». «Я понимаю тебя, милочка», — сказала Люсинда. Она раскатывала тесто для пирогов, но теперь остановилась. Ей хотелось изречь какую-нибудь житейскую мудрость насчет того, что прошлое следует оставить в прошлом, но в душе она соглашалась с дочерью. Она подумала о тех далеких днях, когда они с Эмметом вступили на путь самостоятельного существования. После венчания они укатили от церкви на его грузовике, позвякивая привязанными к бамперу консервными банками. Они поселились в доме, который он же и построил, обставили его мебелью, и у них не было проблем с бывшими музьями и соперничающими братьями. Их жизнь ничем не отличалась от замужества миллионов других пар. Брак и так был непростой штукой, даже без кошмаров из прошлого обоих супругов. «Он купил мне дом», — сказала Диана. «Чудеснейший дом Хоттерна», — подтвердила Люсинда. «Он такой огромный», — сказала Диана. «Рассказывая ему о нем, я не предполагала, что он его купит. Никогда не ожидала ничего подобного, но он купил. Я помню, как мы ездили по городу, и ты всегда хотела поближе посмотреть на этот дом», — улыбалась Люсинда. «Ты просила отца сбросить скорость, и он сворачивал прямо к тротуару напротив». «Мой игрушечный домик», — сказала Диана. Люсинда кивнула. Она помнила, как Эммет удивил ее на Рождество, смастерив дочке детский домик по образцу и подобию большого. Он досконально изучил мельчайшие детали и сделал все точь-в-точь. Люсинда знала, как он был счастлив, если бы знал, что Алан осуществил для его дочери ее невероятную мечту. «Я собирала игрушечные домики для людей, которые теперь станут моими соседями», — сказала Диана. «Они даже не подозревают о том, как им повезло», — ответила Люсинда, поглядывая на Диану. Она уловила нотки неуверенности в ее голосе. Люсинда и Эммет были скромными людьми, библиотекарь и плотник. Диана многие годы содержала себя и Джулию, изготовляя игрушечные домики для тех, кто жил в роскошных особняках. На ладонях у нее были мозоли, а сколько раз они на пару вытаскивали занозы из ее пальцев. Доставляя свои работы заказчикам, Диана проходила по подъездным дорожкам великолепных домов с высокими колоннами, домов с собственными названиями. «Все приводят лечить своих детей к Алану», — сказала Диана. «Они не удивятся тому, что он там поселился». «С тобой и Джулией», — добавила Люсинда. Диана кивнула, светясь от счастья и любви. Люсинда покосилась на свою внучку. Последнюю неделю Джулия почти не открывала глаза. Она качалась, спала, пытаясь еще туже свернуться в позу эмбриона, словно стремясь превратиться в улитку. Диана проявляла недюжинную выдержку. Она постоянно старалась развернуть Джулию из ее клубка, следуя совету, давным-давно полученному от одного физиотерапевта, чтобы мышца Джулии не сводила судорогами. «Алан хочет ее удочерить», — сказала Диана, проследив за взглядом матери. «Я знаю. Больше всего мне нравится, что он хочет, чтобы мы стали семьей». «Он мечтал об этом целых 12 лет», — добавила Люсинда. «Мам», — обратилась к ней Диана, обхватив себя руками. «Что, милочка? Разве я заслуживаю всего этого?» «Диана!» «Так долго?» — тихо сказала Диана. И Люсинде пришлось немного наклониться вперед, чтобы расслышать ее слова. «Я гадала. чем навлекла на себя эту кару.